Vale. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Степанов Павел Васильевич, информирую о сообщении о разговоре. Вы Трутнев Дмитрий Александрович? Возможно, что хотел. Поговори с Дмитрием Александровичем, так это вы или нет? Как это возможно? Говори. Ну как это возможно? Представляешь? Нет, не представляю. Это вы или нет? Или конкретно можете на вопрос ответить? Тебе нет, не могу. Нет, не можете. Ну хорошо, в таком случае ожидайте. Мы направим группу региональных представителей по адресу. До свидания. Да, ну давай. Алло. Алло, алло. Алло. Говори. Алло. Говори. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Ты кто? Не ты, а вы. Сергей Сергеевич, отдел досудебного взыскания, банк Восточный. И что ты хотел? С вами поговорить. А что вы так настроены негативно? Ну ты говоришь. Ну ты время... Почему не погашен долг покрыть? Видели. А вы на календарь смотрели? Число видели? 115 дней долг не погашен покрыть. И чё? И чё? Как что? Как что? Почему не погашаем? А ты чё буксуешь-то? Буксуют на автомобиле. А? Ты чё так общаешься? Почему не погашаем долг? Почему не погашаем долг? Слышь, Конь, ты чё так общаешься-то, блядь? О, что это вы так? Если по бубну нахуй. Всё, лучшая защита — это нападение. Хуй, сказать нечего, будем материться. А кто это? Кто у нас такой смелый, интересно, а? Подъезжаю, знаешь. Дмитрий Егорович. Куда подъезжать? Адрес говорите? Куда говорите адрес? Адрес, да. Куда давайте. Подъезжаю. Нет, а что вы? Всё, кончилась смелость, да? Слушай, говорите адрес. У тебя же есть. Ну все. Все, хватит. Есть. Я знаю, что у меня есть, понятно? Хватит храбриться. Все вы храбрые по телефону. Так. Почему не погашаем долг по кредитному договору? Сказать нечего больше, а? Подъезжай. Объясню. Что подъезжай? Да видел я вас таких. Ты привыкли там, как будто со шпаной дворовой разговариваете, да? Не видел ты нахуя. Ты. Ну. Говорю, не со шпаной дворовой разговариваете. Так это не работает, понятно? Понял. Все. Алле. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, Альфа-банк. Управление по работе с проблемной задолженностью. Инспектор Нина Алексеевна. Хадыкин Василий Михайлович. Что хотели? Это вы, да, Василий Михайлович? Ну, возможно. Ну, так возможно ли, с путем Василий Михайлович? Я задала конкретный вопрос. Ну, что ты хочешь, да, говорить? Ну так вы готовы к диалогу? Сейчас? Ну что ты мозги мне ебешь, нахуй? Я тебя спрашиваю, что ты хочешь, говори. Ну у вас задолженность, Василий Михайлович. Ну я в курсе, и что? И что? Почему не оплачиваете? Ну, есть на то свои причины. Это 4 дня. Какая причина? Вас работу потеряли? Ну, тебя и так интересует, какая у меня причина? Вас, Василий Михайлович, давайте общаться конструктивно. Ну ты там сначала хуй изо рта выпали, нахуй, да? А потом нормально уже разговаривать. А вы сейчас про это, Василий Михайлович, вы штраф хотите оплатить? Какой штраф? Какой? Какой штраф-то? Сколько? За то, что вы оскорбляете сотрудников при исполнении. А ты при исполнении? Вы считаете, что вы тем самым себя заинтересуетесь? Ты при исполнении? Ты при исполнении? Да. Ты сотрудник МВД, силовых структур? Или какой ты сотрудник? Василий Михайлович. Какой ты сотрудник? Какой ты сотрудник? Я уже представилась. Сотрудник чего? Сотрудник чего? Я представилась. А? Закон распространяется на сотрудников банка? И еще раз, конечно, оскорбляете меня. Я говорю, закон распространяется на сотрудников банка? За оскорбление, естественно, как вы думаете. Нет, если бы не распространялся, я вам этого не сказала, Василий Михайлович. Ознакомьтесь, прежде чем оскорблять. Вы или как гражданин, а ты гражданин Российской Федерации? Василий Михайлович, давайте поговорим. Ты гражданин Российской Федерации? Гражданин Российской гражданин, Федерации. Гражданин, да? Номер паспорта скинь, паспорт серию. Давай. Я не обязана вам. Не обязан, тогда иди нахуй. Я не знаю, кто ты такая и откуда мне звонишь вообще. Слышь ты? Мы вам тогда еще раз перезвоним. Ну давай, убежала нахуй, бегом. Давай, давай, трубочку клади. Вы через суд хотите кредит возвращать, Василий Михайлович? Да нет, я буду с вами вести диалог. Ты кто такая, блядь, вымогатель? Я еще раз говорю, диктуй свой паспорт, номер, серию. Я пробью через людей, нет, кто ты такая, блядь. Потом тебе перезвоню, нахуй. И тогда мы уже будем вот общаться. И поговорим, кто, что, кому, блядь, сколько должен, нахуй, понимаешь? Это все, на что вы способны? Вся ваша аргументация. А у тебя в скрипте так и написано, да? Это все, на что вы способны, да? Скрипт должен быть написан. У тебя в скрипте так и написано, да? Это все, на что вы способны. Ты должна так говорить, да? Или ты вот этот контекст из своего скрипта только, блядь, запомнила? А? Василий Михайлович, прежде чем вот маты, да? Какие маты? Какие маты? Это не маты. Ну так. Какой задолженности? Вот ну какой задолженности? Номер дела. Номер дела. Номер дела. Номер договора. Какой номер дела? Обычный. Номер договора у вас есть. А у вас есть? По кредитной карте. У тебя есть? Конечно, Василий Михайлович. Диктуй, блядь. Это номер вашего договора. Диктуй. Ваш договор? Диктуй, да. Диктовать? Конечно. Дату рождения вашу назови. Хуй тебе в жопу, блядь, и не дату рождения, блядь. Ясно? Готовы конструктивно диалог продолжить? Почему я должен неизвестно кому, ты мне нахуй паспорт, серию, блядь, номер паспорта и серию паспорта, блядь, не скидываешь, нахуй? Почему я должен тебе... А почему я должен оглашать свою дату рождения? Ты кто такая? Это еще раз говорю. Ты, блядь, телефонная, нахуй, машинница, понимаешь? Ты аферистка, блядь, вот на данный момент в моих глазах. Я тебя, блядь, идентифицировать никак не могу. Только ты так понимаешь? Можете, да? Ты понимаешь это? Как мужчина. А? Угу. Василий Михайлович, в общем, готовьтесь. Да я давным-давно, блядь, реализовался как мужчина, блядь. Ты знаешь, сколько я таких, блядь, как ты перетрахал, блядь. Я когда ебу таких, как ты, блядь, они нахуй когти, блядь, скребут нахуй из-под меня. Ясно? Василий Михайлович, это все, что вы можете сказать по задолженности? Давай, давай, по скрипту еще, давай, что там, 230 КЗ еще, фамилию. То есть вы не готовы к диалогу, да? Фамилию свою еще раз скажи мне. Ну, фамилия, Свиридова, да. Моя фамилия. Имя, отчество. Ну, я представлялась, Нина Алексеевна еще меня зовут. Раз. Еще раз, Нина Алексеевна, да? Нина, да, да. Должность. Верно. Должность я представилась. Вот еще раз представься. Управление по работе с проблемной задолженностью. Сиськи большие? Готовы к конструктивному диалогу? Сиськи большие? Сиськи большие? Диалогу готовы к конструктивному? Сиськи большие? Василий Михайлович, разговор принимает циклический характер. Ждите, вам позвонят тогда позже. Подобен диалогу. Ожидайте приставов тогда, если вы не оплачиваете. Хорошо, все, давай. Зря пока вы так разговариваете. Все, это вам не поможет решить ваш вопрос. Василий Михайлович, вот и все, доведете дело до принудительного взыскания. Подожди, вам всю сумму по 801 статье, вот это, и все, до свидания. Это что за высер в конце был, а? Скажи мне, пожалуйста. А? Слышь? А, сука, блядь, тишину включила, блядь. Чтобы я трубочку положил, да и пошла ты нахуй, тварь, блядь. Алле. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Викторович? А ты кто? Отдел досудебного взыскания Восточный банк. Меня зовут Сергей Александрович. Фамилия? Чему оплаты нет? Дусмурадов. Как? Еще раз. Дусмурадов, фамилия моя. Ага, и чего хотел? Что случилось у вас? Почему 119 дней на задолженности находитесь? Ну что случилось? Почему оплаты нет 119 дней от вас? Ну, потому что что-то случилось. Потому что что-то случилось. Ну, хорошо. Значит, на данный момент банк выставил требование об оплате по кредитной карте кэшбэк. Вам нужно будет внести оплату 7800 рублей. Завтра крайний срок. Скажите, вы сегодня или завтра оплату внесете? А почему завтра крайний срок? Потому что вы уже не оплачиваете 119 дней, и если оплаты завтра не будет, то мы документы будем вынуждены передать в суд и дальнейшее. Сколько этих было крайних сроков? Вот постоянно завтра, завтра, завтра, завтра, и постоянно, блядь, срок оттягивается. Mm-hmm. Почему-то вы не вносите оплату, нужно оскорблять никого. А? Не нужно никого оскорблять. На данный момент я с вами общаюсь конструктивно, и будьте добры также общаться. Ну, будем подавать в суд, Дмитрий Викторович, когда мы решим это действительно, когда мы удостоверим, давай, что по-другому мы не дышим, а может месяц, а может еще год. Ну нет, вы мать что свою нет? предупредите, потому что к матери нет. приедут коллекторы в дальнейшей перспективе. Нет, повод на минет, нахуй, понял? Вот. Ну вот, вот маму предупредите о том, что коллекторы приедут в перспективе. А что мама-то, блин? Будут общаться. Что мама? Я Дмитрий Викторович, потому что ваша мать будет удовлетворять требования коллекторских агентств в перспективе. Ну, тогда я договорю, тогда вы скажете, Дмитрий Викторович. Нет, когда я договорю, вы будете говорить, я сказал. Договорю, что за проем, нахуй, дебил, блядь, ебаный, нахуй. У тебя в скрипте так написано, общаться, блядь, а ты перебиваешь, что про маму, нахуй, говорить. Конечно, ваша мать будет удовлетворять требования коллекторских агентств. Удовлетворять? На пару с вашей женой будет. Удовлетворять требования коллекторских агентств в перспективе. Я в твою вонючую, нахуй, ебу, блядь, хуета ты реально. Где ты находишься, нахуй? Где нахожусь? А зачем вам это знать? Адрес говори, сейчас подъеду, нахуй, с пацанами. Нет, зачем? Выебем тебя, нахуй, дупло тебе твое, нахуй, наизнанку выебем. Значит, город Магнитогорск, улица Бориса Ручьева, дом 13, корпус 2, квартира 61. Адрес называй свой. Сказал вам только что адрес, приезжайте. А туда приедете. Ты там? Ну, в перспективе коллекторы там будут. В перспективе коллекторы там будут, нахуй. Ты-то сам-то где, нахуй, сидишь, шифруешься, блядина. А зачем вам это знать? А затем, что я тебя выебу, нахуй, в сраку, блядь. А вы прям приедете? В жопу тебя выебу, нахуй. Ну не я так. Вы приедете? Ну не я так, мои сослуживцы приедут, нахуй, поверь мне, нахуй. Сослуживцы ваши приедут? Дотянусь до людей только в путь. А мама ваша приедет? А мама ваша приедет ко мне? Приедет, нахуй. Наебло тебе сядет. Когда она приедет? И насыт, блядь. Когда она приедет? Хуета деревня, блядь. Адрес называй там. Когда она будет приезжать? Хули ты шифруешься-то, нахуй? Ну ты адрес-то назови, что ты спишь, что ли? Не мужик, я назвал уже адрес. Назвал ты адрес, не мужик, что ли, нахуй? Я тебе говорю, ну, свой назвал адрес. Город Магнитогорск, Борис Ручьев, дом 13, корпус 2, квартира 61. Свой адрес. Приезжай. Называй. Ну я назвал адрес, что ли? Что ты, нахуй, пиздишь-то, блядь? Эх, хуета дырявая, блядь. Слышь, ну, когда приедете, я вас жду. Слышь? Когда приедете? Слышь? Когда приедете? Ты слышишь? Зачем? Че, блядь? Или ничего. По телефону на храбрый, что ли, блядь, или че? Ну, по телефону нет. Дырявая, нет, блядь, по телефону ты храбрый. Хуйда, нахуй. И так храбрый, зачем мне по телефону? Храбрый, нахуй, а при встрече, нахуй, конечно, ты обстелишься, блядь, ты понял, нахуй? Нет. Адрес называй, пидор, блядь. Адрес? Ну, зачем вам адрес? Блядь? Называй зачем? Адрес. Ну а если я не скажу адрес, вычисляйте. Я тебе дупло наизнанку выверну, ты понял? Я тебя выебу, нахуй, в жопу, блядь. У вас не получится это. Получится, нахуй. Смотрите, а ваши дети с кем проживают? Я тебя Если брать Александру Дмитриевну и Юлиану Дмитриевну, вот где они проживают? Если ты нахуй, то будет охуенно, нахуй, ты понял? Нет, Юлиана Дмитриевна меня интересует. Я тебя хуем накажу, ты понял? За слова такие. Услышал? Нет, Юлиана Дмитриевна с вами проживает, да? Алло. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Попова Юлия Владимировна, старший специалист управления по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банка». Информирую о записи разговора. Тарапинов Сергей Олегович, знаком вам? А, возможно, знаком. Возможно, это как? Ну, так. Кем приходит вам данный человек или это вы? Карифан. Карифан, ну-ка, фу. Да Карифаном приходится. Карифан, фу. Алло. К вам как могу обращаться по имени отчеству? Вас как зовут? Ваше сиятельство, зови меня. Детка. Спасибо, у вас имя отчество. Какое прописано? Ваше сиятельство. Так и написано. Мужчина, вы к конструктивному диалогу подготовьтесь, я так вижу, вы не готовы к ней настроены. Что в твоем понимании конструктивный диалог? Вы сотрудник. Поясни, ранее пожалуйста. Ранее с Сергеем Олеговичем разговаривали по разному номеру телефона. Поясни, пожалуйста, что в твоем понимании... Не соответствует тому, не соответствует, соответственно, действительности, понимаете? А если вы хотите рассказывать какие-то истории, вы можете... Я тебе такие истории, блядь, расскажу, нахуй, увлекательные, нахуй, ты слезы счастья. Слышь? Если вам так хочется, ожидайте дальнейшего взаимодействия. Всего доброго вам, до свидания. Сука. Алле. Алло, алло. Артур Вячеславович Батузов, вы верно? Это кто? Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Иблеминов Ислам Русланович, договор записывается. Как тебя зовут? Вас зовут Ислам Русланович. Ага, и что ты хотел? Я спрашиваю, Артур Вячеславович Батузов, это вы или нет? Возможно. А почему вы не можете подтвердить? Ну что ты хочешь, говори, давай по факту. Хочу поговорить с Артуром Вячеславовичем. Что ну вы говори, говори. Вы же не Артур Вячеславович. А я откуда знаю, что ты там Ислам? Какой там Засланович или какой ты там? Или Засланович. Или Засранович. А что вы мне оскорбляете? Скажите. Тебя пока еще никто не оскорблял. А вы смелости даже не можете набраться на свою личность? Ну да, да, да, конечно. Начинаете уже так. Слышь, что? Ты серию, что? Паспорт мне свою скинь. По WhatsApp на этот номер. Еще я пробью, кто ты такой, блядь, вообще, нахуй. Каким образом пробивать? Засранович или Засланович, нахуй. Угу. За оскорбление также понесете вы соответствующее наказание. Артур Вячеславович, если это вы, передавайте. Пусть перезванивает нам. Угу. Сейчас, блядь, перезвоню. Давай. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.